«Можете отстегнуться, господин Брайзер», — улыбаясь, произнес Франц Штраус, направляясь к двери. Он сам открыл ее, сбросил лесенку. В салон ворвался горячий сухой воздух. Франц Штраус сбежал на бетон взлетной полосы, несколько раз присел, похлопал в ладоши. «Спускайтесь!» Шриман подал руку ассистентке. Женщина, щурясь от яркого света, ступила на бетонную полосу и осмотрелась. Осматривались, пытаясь понять, где очутились и остальные медики. Отто Клинский прикрывал глаза ладонью и вертелся, как волчок. «Пустыня!» — выкрикнул он. «Здесь, наверное, даже воды нет». «Есть, не волнуйтесь, к вашим услугам будет бассейн с морской водой». Вдалеке виднелся полуразвалившийся ржавый гараж. Из него выехали два автомобиля и, нещадно пыля, помчались к самолету. Когда врачи и Франц Штраус расселись по машинам, самолет покатился к скалам. «Куда это он?» Толкнув плечо Франца Штрауса, поинтересовался Отто Клинский. «Поедет в пещеру и будет ждать, когда прикажут лететь обратно». «Я не вижу пещер», — удивился Клинский. «Смотрите». Небольшой самолет замер у скалы, пополз вверх пыльный брезент, зрительно сливавшийся с камнем. Когда самолет въехал в большую пещеру, то тут же сверху упал брезентовый полог, закрыв вход. Автомобили мчались вдоль серых высоких скал. Несколько километров машины буквально пролетели, затем дорога кончилась. Два джипа осторожно пробирались то по камням, то по песку. Карлу Брайзеру казалось, что еще час такой езды, и все его внутренние органы сорвутся с насиженных мест. Жара стояла невероятная, одежда на врачах сделалась буквально мокрой от горячего пота, лица раскраснелись, по щекам катился пот, похожий на слезы. Когда джипы свернули от скалы и оказались на открытой местности, в окна ворвался ветер с колючим песком. Стало тяжело дышать. Все морщились, плевались, чертыхались. Лишь Франц Штраус улыбался, словно испытания на прочность его не касались. «Мы скоро приедем», — тронув за плечо Штрауса, спросил Отто Клинский. В его голосе уже прорезались истерические нотки. «Скоро», — глядя на недосягаемо далекий горизонт, пробормотал Франц Штраус, приподняв на мгновение зеркальные очки. «Еще километров 15. В какой мы стране? Это Ливия, Судан, Алжир?» «Тепло», — сказал Франц Штраус. «Здесь не тепло, здесь настоящий ад, преисподняя!» — воскликнул доктор Клинский. «Воды, дайте воды, пожалуйста!» Франц Штраус подал трехлитровую пластмассовую бутыль. Отто Клинский жадно хлебал воду, теплую и, как ему показалось, солоноватую. Вода стекала по подбородку, по груди, но хирургу было все равно, что о нем думает, как он выглядит. Через четверть часа бешеной скачки по камням джипы оказались на дороге. Трясти перестало. Среди безжизненного пейзажа вырисовалось темное пятно оазиса. «Мы туда едем?» — спросил Отто Клинский. «Туда», — ответил Франц Штраус, и его лицо изменилось, стало жестким и непроницаемым. В оазисе стоял дом, белый, двухэтажный, с покатой крышей. Его ограждал высоченный белый забор, по периметру которого шла колючая проволока. У ворот расположились два пулеметных гнезда, сложенных из туго набитых песком мешков. В мешках сидели арабы, выцветших камуфляжных куртках, безучастные к приезду гостей. Хельми Штольц показала, что люди успели покрыться слоем пыли, настолько они были неподвижны и безразличны к происходящему. Ворота, выкрашенные, как и все остальное, белой краской, открылись, впуская машины во двор. И здесь приезжие ахнули. Их встретили яркая зелень, цветы, бирюзовая вода 25-метрового бассейна. Павлины расхаживали по двору, несколько портили идиллическую картинку земного рая огромные псы, похожие на волков. Низкая узкая дверь дома отворилась, во двор вышел среднего роста мужчина во всем белом. Он заспешил навстречу гостям, раскованный, радостно улыбаясь. Тут же появился и второй мужчина с абсолютно невыразительным лицом среднего роста и бесцветными волосами. Этот второй не улыбался. Грибовский широко раскинул руки, словно прилетевшие из Швейцарии врачи были его давними друзьями, партнерами по игре в гольф. «Я вас уже, честно говоря, заждался, даже начал жалеть о двухдневной отсрочке. Рад приветствовать на этой земле». Он познакомился с каждым из врачей. Огурцов вступал в разговор, когда Грибовский сбивался на русский язык, переводил витиеватые фразы своего хозяина. «Прошу в дом. Там вам будет удобно. Кондиционеры работают, так что о ярком и горячем солнце вы можете на время забыть. Бассейн в вашем распоряжении». Через час врачи уже переоделись, ознакомились с домом. Хольгерт Шлиман осмотрел палату и операционную. Все было оборудовано по последнему слову техники. Такой операционной могла позавидовать любая клиника. Затем его пригласили на разговор к хозяину дома. В комнате, обставленной в восточном стиле, сидели Огурцов, Грибовский и Хольгерт Шлиман. «Насколько я понимаю, это вы, господин Грибовский, будете нашим пациентом». «Да, доктор», — сказал Грибовский, потрогав чуткими пальцами свое немного одутловатое лицо. «И что же вы хотите, чтобы мы сотворили?» «Я не женщина, господин Шлиман. К своей внешности безучастен, хотя, надо признаться, привык за годы жизни. Я хочу, чтобы вы и ваши коллеги изменили меня до неузнаваемости». Хольгерт Шлиман хотел задать вопрос, с чем связано решение, но не отважился. Если Грибовский пожелает, то сам расскажет. «Вас интересует, господин Шлиман, почему я решился на операцию?» «Да, иногда у меня из-за незнаний возникают неприятности», — опускаясь в мягкое кресло, сказал Шлиман. «У меня на то есть веские причины. Я опасаюсь за свою жизнь. Если изменю внешность, у меня будет шанс прожить на несколько лет дольше». «Причина веская», — сказал доктор. «Когда вы готовы приступить? Хоть завтра». «У вас есть пожелания?» — спросил Шлиман, оценивая профессиональным взглядом внешность Грибовского. «Пожелание у меня простое. Я хочу, чтобы операция прошла как можно быстрее. Это не так быстро, как вам кажется. Могут понадобиться повторные операции. Нет, доктор? Давайте договоримся. Я готов терпеть, но только один раз. Хочу, чтобы вы и ваши коллеги закончили все сразу». «Мне нужны для работы ваши фотографии, господин Грибовский, или видеосъемки. Надеюсь, камера в этом доме найдется?» «Конечно», — сказал Грибовский и взглянул на Огурцова. Тот исчез и появился через несколько минут, держа в руках цифровую видеокамеру. «Мы с коллегами можем приступить прямо сегодня. Давайте мы вас снимем, и затем мы покажем вам вашу новую внешность». Уже под вечер доктор Шлиман пригласил Грибовского к экрану компьютера, и Хельма Штольц принялась показывать на экране варианты нового лица. «Из вас можно сделать стопроцентного иудея». «Из меня стопроцентного иудея сделали на родине, так что лучше не надо. Можно сделать нордический тип. Не с моим цветом глаз, они-то у меня карие. А вот это...» — Грибовский прикоснулся рукой к стеклу монитора. «Так делают иногда человек, прикасаясь к своему отражению в зеркале. Этот вариант мне нравится. Скажите, доктор, это сложно?» «Да, непростой вариант, но с костной основой работать не придется». Врачи принялись переговариваться между собой, обильно пересыпая речь специальной терминологией. «Скажите, господин Шлиман», — вклинился в разговор Грибовский, — «я действительно буду выглядеть так?» Почти. Ткани и мышцы могут повести себя по-разному, но основа сохранится. Если вас такой вариант устраивает, то завтра же можем приступить. Самолет тунисской авиакомпании оказался старым «Боингом», кое-как приведенным в порядок. Его, если и не отремонтировали, то хотя бы слегка помыли изнутри. Первым делом, когда дверь закрыли и отъехал трап, Оксана встала и осмотрелась. «Все-таки он остался во Франции. Ты молодец», — сказала она. «Хвост мы отбросили. Твое желание для меня закон», — устало произнес Егор и задержал взгляд на молоденькой стюардессе абсолютно европейского вида. Она стояла посреди прохода в ярко-оранжевом спасательном жилете и рассказывала пассажирам, как пользоваться свистком. Она очень эротично подносила его к губам, чувственно прикасалась к срезу кончиком розового языка. «Не глазей так на женщин», — предупредила Егора Оксана. «Я смотрю на нее и представляю тебя». «Мадемуазель, извините». Егор поднял руку, как делают это школьники в классе. «Да, месье, у вас жилета большего размера нет? Они все одинаковые. Жаль. Боитесь, он не сойдется на вас?» «Нет, боюсь, он не сойдется на груди моей спутницы. У нее бюст больше вашего». Стюардесса зло улыбнулась, глянула на Оксану. «Сколько мы летаем, жилетом ни разу не пришлось пользоваться». «Пошляк!» — прошипела Оксана. «Я пекусь о твоей жизни». Дождавшись взлета, Егор снял пиджак и прикрыл ими свои и Оксанины колени. Та попыталась возразить, но Королев ей напомнил. «Ты сказала, я не имею права прикоснуться к тебе до тех пор, пока ФСБист дышит нам в затылок. Сейчас нам никто не дышит. Слово придется сдержать. На нас смотрят. Плевать, не знаю, как у тебя, но у меня начинается медовый месяц. А если станешь сопротивляться, визжать, на нас уж точно обратят внимание. Делай, что хочешь. Я мешать тебе не стану, но и помогать не буду». Вербова сидела, плотно сжав ноги. «И ради чего я так старался?» — вздохнул Егор. Пальцами он сжимал колено женщины и одновременно провожал взглядом виляющие бедра стюардессы. «Тунис тоже неплохая страна», — прошептал он. «Он был бы еще лучше, исчезни оттуда арабы. Ты расистка, ладно? Скажем по-другому, так, как это должно было бы прозвучать в эфире. Не будь арабы такими приставучими. Мы окажемся там одни, отгороженные от всего мира, со своим выходом на пляж и сможем купаться голые, когда захотим. Даже днем? Не знаю насчет дня, но ночью сколько угодно. Я так ждала, когда мы останемся одни. И вот этот миг наступил», — в тон Оксане произнес Егор. «Какое одни? С нами летит толпа народу, жаждущая отдыха. Закрой глаза, вот и все. Тогда никто не будет тебе мешать. Ну что ж», — Оксана положила голову Королеву на плечо, — «тогда гаси свет, закрывай глаза». Им обоим стало абсолютно все равно, есть рядом кто-нибудь, нет ли, видят ли их, или стараются не замечать. Опомнились они, когда самолет уже заходил на посадку, и стюардесса посоветовала всем пристегнуть ремни. «Жаль, мне пришлось испробовать спасательный жилет в деле», — усмехнулся Егор. Оксана с трудом вспомнила, о чем идет речь. «Даже если бы ты утонул, — засмеялась она, — я бы держалась на поверхности моря до того момента, когда на дно ушел бы последний мужчина. Конечно, ни один здравомыслящий мужик не даст утонуть такому добру». И Королев коснулся пальцем груди Оксаны. «Дурак! Ты и в других местах, ничего себе. Наверное, ты и умирать будешь с мыслью о моей груди, не только о твоей», — тихо, рассчитывая на то, что Оксана не услышит его, — проговорил Королев. «Эх, Роман Грибовский», — вздохнул Егор, — «не летать тебе больше на самолетах. не нежится на берегу теплого моря. Пожил свое, и хватит. Зато как пожил, тебе до конца жизни не перепробовать всех удовольствий, которые он поимел.